Глава 22. «Привет, незнакомец», — пошутила Кейси, подходя к столику, за которым сидели мы с Майком. Майк подвинулся, освобождая для нее место, и она опустилась рядом. «Извини, что у меня до сих пор не было возможности посидеть и поговорить с тобой. Надо было кое-что уладить с Эммой». Майк покосился на Кейси и вопросительно поднял бровь. «Правда? Ты так думаешь?» Она кивнула. «Да. Похоже на то». Я непонимающе смотрел на Кейси и был уже готов спросить, о чем это она. Но она меня опередила. «Ну, что я пропустила?» Майк кратко пересказал ей суть нашей беседы. «Так, значит, ты чувствуешь, что стареешь, да?» — спросила меня Кейси. «Майк теперь вот тоже». Она потянулась рукой к его вискам и сострила. «Мистер оттенки серого». «Но-но!» шутливо запротестовал он. Мы рассмеялись. «Проблема в том, что ты знаешь, что стареешь, но внутренне не чувствуешь себя таким», — пояснил я. «Пока тебе не напомнит об этом собственное тело или остальной мир». «И, как я понимаю, недавно это с тобой случилось», — лукаво спросила Кейси. Я вздохнул. «Последние 5 лет мы с приятелем вывозим свои семьи в один кемпинг. Там куча занятий и развлечений для детей, а мы с ним на пару участвуем в турнирах по пляжному волейболу». «Если я правильно помню, это как раз твой вид спорта», — вклинился Майк. Я кивнул. «И каждый год мы побеждали практически одной левой. А в прошлом году чуть не проиграли. Нет, мы в итоге победили студенческую команду, но это было нелегко. Я не мог перестать думать о том, что каждый год они играют чуть лучше. А мы становимся чуть старше, и когда-нибудь настанет день, когда для нас все изменится». «Кажется, в этом году так и случилось, я угадала?» — спросила Кейси с улыбкой. «Да. И что хуже всего, брат моего приятеля за ужином подсел к нам и рассказал, что парни, которые нас победили, потом пошли в кафе. Они разговаривали о нас со своими друзьями, и один из них спросил: «Как вы думаете, сколько лет этим мужикам?» И кто-то из компании ответил: «Точно не знаю, но очень надеюсь, что когда буду настолько старым, смогу играть хоть как-то». «Ай!» — воскликнул Майк и рассмеялся. «Какой болезненный щелчок по самолюбию!» «Ну да, это было неприятно», — подтвердил я. «Нет, конечно, я в курсе, что времена моего студенчества давно миновали, но именно такие моменты не дают забыть о том, каким видит тебя мир». «Но это не означает, что ты должен бросить волейбол», — добавил Майк. «Или серфинг, или велосипед, или бег», — подхватила Кейси. «Я знаю. И планирую играть до тех пор, пока не пойму, что больше не могу. Физически. Просто иногда с этим трудно смириться. Все так, как я уже говорил, Майк. Трудно осознать, что тебе больше никогда не будет 20». «Точно», — согласился Майк. Я увидел, как Кейси смотрит на меню, и снова перечитал вопросы. «Почему вы здесь? Боитесь ли вы смерти? Удовлетворены ли вы?» «Что ты там увидела?» — спросил я. «Ты хорошо играл свои роли, Джон?» — неожиданно ответила она вопросом на вопрос. «Свои роли? Когда ты ушел отсюда и стал путешественником, который хотел изучать наш мир, хорошо ли ты играл эту роль? Целиком в нее вкладывался? Играл ли ты эту роль на пределе своих возможностей?» Я задумался. Воспоминания о путешествиях замелькали в моей памяти. Я невольно улыбнулся, вспоминая, как ходил на веслах по рекам в Амазонии, как ездил на слоне по джунглям Юго-Восточной Азии. И тот безумный момент, когда мы с друзьями решили съехать на санях со склона вулкана, и тысячи других моментов. «Да», — ответил я через некоторое время. «Да, хорошо». Майк тоже поднял глаза от меню. «И эти воспоминания навсегда останутся с тобой, как и то, чему ты научился. А потом в какой-то момент настанет время двигаться дальше, переходить к следующей роли. Потому что для того, чтобы началось очередное большое приключение, нужно, чтобы закончилось предыдущее. А это должно случиться, если ты собираешься играть роль зрелого мужчины, на равных состязающегося в волейбольном турнире со студентами колледжа», — подала голос Кейси. Это роль, которую кому-то нужно играть, и играть ее должен человек, которому 51 год, чтобы вдохновлять своим примером 20-летних мальчишек. «Наверное, вы правы», — неуверенно ответил я. «В таком ракурсе я на это не смотрел». Майк постучал пальцем по меню. «Помнишь, что мы с Кейси говорили о тебе, когда ты попал сюда впервые? Что люди страшатся не смерти, они боятся дожить до конца своих дней и осознать, что на самом деле не жили по-настоящему». Я кивнул. «Так вот, ты жил и живешь. Ты путешествовал по миру, плавал с морскими черепахами, ходил по живописным горным тропам, обследовал древние развалины. Тогда почему у меня в меню остались все те же вопросы?» — перебил его я. «Вопросы те же. Но ты сейчас находишься на другом отрезке жизни. Ты не боишься обнаружить, что не жил на самом деле. Об этом ты как раз позаботился. Причем блестяще. Так чего ты боишься теперь? Почему сегодняшние похороны так сильно повлияли на тебя?» «Не знаю». И я глубоко задумался.